Эти несколько часов у костра напомнили игрокам об их прошлом, когда они точно так же ходили в походы вместе с Тачми и остальными членами Айнсаугаун. Мечить мы были чем-то на них похожи, и это очень помогло попаданцам хоть немного расслабиться и подурачиться, как в былые времена. На следующий день их поход продолжился, однако уже без всяких сражений по пути до Карна. Причиной тому был хозяин этого региона, мудрый король леса, который держал активность монстров под контролем. Хотя игроки и заинтересовались личностью этого существа, с ним было решено разобраться чуть позже, когда игроки доберутся до деревни и обустроятся там. «Скоро мы будем на месте», — с каким-то подозрительным нетерпением заметил Энфри, едва не вскакивая на ноги, чтобы поскорее увидеть из-за холма цель их путешествия. Никто не понимал его энтузиазма, но тем не менее аптекарь вновь задал непринужденную атмосферу вчерашнего вечера. «А, что это такое?» Но когда повозка достигла той точки, из-за которой уже можно было рассмотреть деревню, юноша неожиданно изменился в лице. «Что-то не так, господин Энфри, что-то случилось», — непонимающе поинтересовался Дайн, не видя ничего необычного. «Самая обычная мирная деревня, обнесенная чистоколом. Нет, извините, ничего. Просто раньше здесь не было этой изгороди. Неужели что-то случилось?» Хотя эта деревня и находилась на границе с лесной чащей, мудрый король леса всегда защищал людей от нападений монстров, поэтому в защите не было необходимости. Но если это место кто-то захватил и превратил в свою базу, только так Энфри мог оправдать появление этой стены, но он ни за что не хотел в это верить. «Видите поле пшеницы перед деревней?» С какой-то насмешкой поинтересовался Кёя, выходя вперед формации. «Гоблины засели по обе стороны от дороги. Если мы пойдем так, нас просто окружат и застрелят». После слов леса Люклютер изо всех сил прищурился, но так никого и не увидел. Однако причин для сомнений у авантюристов не было. Все-таки у Кёи органы чувств были развиты куда лучше, чем у людей. Гоблины. Неужели они захватили деревню? Паника внутри Энфри только нарастала, но он ничего не мог с этим сделать. Мальчик не был ни бойцом, ни умелым стратегом, поэтому все, что ему оставалось, крепко сжимать кулаки и молиться, чтобы все обошлось. «Я так не думаю», на удивление уверенно заявил Кёя, срываясь с места в сторону пшеничного поля. «Стойте, где стоите, я сам все улажу», — выкрикнул напоследок лис, врезаясь в зеленое море на полной скорости. Не прошло и секунды, как среди колосьев показалось многочисленное движение. В посевах и правда скрывалось около двух десятков гоблинов, причем хорошо вооруженных, однако они не были соперниками лисьему духу. Не прошло и минуты, как большая часть гоблинов была схвачена хвостами и поднята высоко над землей. «Если не хотите сгореть вместе с этой пшеницей, бросайте оружие и выходите с поднятыми руками на дорогу. У меня есть к вам пара вопросов». Хотя это и выглядело как банальное нападение на деревню, обычные гоблины никак не смогли бы провернуть подобное за спиной десятка кинжалопауков и дельты. «Здесь что-то было не так, ладно, пушистый господин, мы выходим», медленно положив меч на землю. Один из гоблинов медленно пошел в сторону дороги. «Ты главное не кипятись. Мы просто защищали деревню от нападения солдат империи по приказу старшей сестры», кивнув всем остальным товарищам, чтобы те выходили. Лидер обвел взглядом стоящую на холме повозку. «Старшие сестры, Сизу Дельты, хотя нет, скорее ауры». Опустив всех гоблинов на дорогу, Кёй окружил их одним большим хвостом и подал знак искателям приключений, чтобы те спускались. «КХМ, нашу старшую зовут Энри», вежливо кашлянув, один из гоблинов поправил лиса, и тот всерьез задумался, не слышал ли он это имя раньше. Оно показалось ему смутно знакомым, и слышал он его не так давно. «Она одна из жителей деревни, тогда почему ей подчиняются гоблины?» Сколько бы Кёя ни напрягал свою память, он смог смутно припомнить только одну девушку с этим именем, и она ну никак не походила на дрессировщика монстров. Неужели это талант, как у Энфри, или просто умелая дипломатия с местными монстрами? Если предложить им еду и кров, они могли бы стать неплохими защитниками и помощниками. Если это так, девочка имеет большой потенциал стать нашим главным дипломатом. ХМ, гоблины из рога гоблина-генерала, увидев хорошо вооруженный и обученный отряд гоблинов, Маман сразу же признал в них свой подарок. Тогда деревня должна быть в порядке. Ни о чем волноваться, так как смысл первого предложения был понятен лишь игрокам, повелитель сразу решил пояснить, что он имел в виду. Между этим уклоняясь от взъевшегося на него лиса, который все пытался уронить воина на землю, Вы уверены, но почему гоблины охраняют деревню, и от кого ее охранять? Хотя Инфри уже немного успокоился, у него все равно было неспокойно на душе. Здесь что-то произошло, в этом не было сомнений. На деревню старшей сестры недавно напали рыцари империи. Это просто предосторожность. Когда лидер отряда гоблинов объяснил ситуацию, Кёя едва слышно выдохнул и снял с лица маску. Деревня была атакована. Надеюсь, с Энри все в порядке. Хотя Инфри постарался сказать последнее предложение как можно тише, его все равно все услышали. И сразу же поняли, по какой причине аптекарь так волнуется за свой пункт для сбора трав. Здесь была его возлюбленная. С ней все в порядке, можешь быть в этом уверен. Отпустив гоблинов, Кёя отправился в сторону открытых ворот. Уж мы об этом позаботились. Как и всегда, Лис говорил очень странные вещи, однако сильнее остальных напрягся именно Инфри, почувствовав болезненный укол. «Господин Кёя, с возвращением!» Услышав радостный выкрик Энри и увидев ее искреннюю улыбку, Инфри побледнел и ослаб до состояния обескровленного трупа. А вот это прозвучало весьма двусмысленно. «Девочка моя, я ведь про спасение деревни говорил, а не про свои несуществующие любовные похождения». Глава 9. Медные десятихвостые ивент с нежитью. Чтобы не тратить зря время на болтовню, мы, прихватив с собой Энри, отправились к складу, чтобы расположить там кувшины и ящики. На протяжении всего пути девушка всячески благодарила нас с Кью и рассказывала о том, какие теперь ходят настроения в деревне. Все это время бедный аптекарь пребывал в состоянии раздавленного овоща, а мечить мы тихонько пытались его ободрить, мол, не все еще потеряно. Один только Мамонга не уделял конфузной ситуации ни капли внимания, полностью погрузившись в собственные мысли. Или он просто так внимательно слушал, я не мог точно сказать, потому что не видел его лица. Когда мы наконец-то закончили с разгрузкой, Энри отвела нас в свой дом, чтобы напоить всех колодезной водой и рассказать о том, что же все-таки случилось с деревней. Даже если бы Рейнджер не влез со своим длинным языком, уверен, девушка все равно рано или поздно дошла до этого. Уж больно у нее было восторженное лицо при одном только упоминании об очередном жителе деревни, который был на волосок от смерти, но в конечном счете выкарабкался благодаря Кью. «Так вот оно что!» – задумчиво пробубнила Инфри. Стоило только Энри закончить свой короткий рассказ о потасовке, случившейся здесь 3 дня назад. С ее точки зрения все было просто и красиво. Плохие солдаты империи устроили здесь резню, но хорошие парни оказались в нужное время в нужном месте и защитили всех, кого смогли. Однако Энри даже словом не обмолвилась о том, что мы их недобрыми словами сражали на повал, и эти солдаты были лишь первой волной. Эдакий огрызок от моего первого альтруистичного свершения. Я в печали. Ну, хотя бы Инфри расслабился, когда стало понятно, что я не претендую на его девушку. Хотя она и весьма привлекательна по меркам внеигровой жизни, этот Лис не испытывал к ней даже дружеских симпатий. Так, знакомая, не больше. А этот заклинатель, Айнс, каким он был? Кёя, почему ты нам о нем не рассказывал? Если бы на любопытстве Люк-Лютера можно было построить генератор, уверен, он бы смог питать целые города. Однако мне и самому интересно, насколько прокололся жадина в плане конспирации, потому что я уже на пороге провала. Господин Айнс был. Когда речь зашла о повелителе, девушка замялась, словно подбирая слова для наиболее правдоподобной лжи, мрачным и очень сильным. Думаю, он сильнейший заклинатель из всех. Своей фальшивой улыбкой на лице девочка вогнала Инфри в еще большее уныние. Теперь он думал, что возлюбленная запала на мощного и мрачного заклинателя, который спас ее жизнь. Я встретила Инза во время своего долгого путешествия на пути к силе. Мы с рыцарем в сияющих доспехах успели как раз вовремя, бедного заклинателя едва не убили шутки ради. При одном только упоминании о шуточных убийствах гетероморфов у меня свело челюсть. Впрочем, это была одна большая мозоль у всех монстров. Даже у Мамонги от злобы сжались кулаки. После героического спасения мы периодически общались и выбирались в походы к самым опасным землям. Однажды он в одиночку отправился на запад, и с тех пор я его не видел. Кстати, это еще одна причина моего путешествия – повидаться со старым другом. Мамон, помнишь, я неделю назад на несколько дней пропал? Я нашел его по запаху. Айнс как раз наблюдал за рыцарями империи, которые без спросу вторглись на его территорию. Ну а что было дальше, догадаться несложно. Легенда была буквально собрана на коленке, однако у этого лиса была на удивление убедительная интонация, словно его с детства учили врать и не краснеть. Хотя, так-то оно так и есть, если как следует подумать. Вот оно что. Понятно, сразу же задумчиво поддакнул Мамонга, чтобы подкрепить мою историю, которая теперь должна стать официальной между нами двумя. Если как следует подумать, нужно было заранее все обговорить, пока имелась такая возможность. Теперь же приходится крутиться как разбойники меж ударов босса. А как он выглядит? Может, он согласится взять Нинью в ученики, если мы его случайно встретим? Вот Люк Лютер и нащупал первую дырку в моей легенде. Теперь всем известно, что территория Инза близ деревни Карн. Начнем с того, что он жутко нелюдим и предпочитает по старой обиде не связываться с незнакомцами. Не получится даже разговор завязать. Он либо телепортируется куда-нибудь подальше, либо без лишних вопросов испепелит вас с безопасного расстояния. Такой уж он параноик, до сих пор думает, что все хотят его убить. Уверен, жадина сейчас гневно смотрит на меня из-под лобья, но даже если бы и была возможность возразить, ему просто нечем парировать. Что же до внешности? Я бы назвал его скелетом. Самый настоящий бледный и невкусный скелет, без намека на мясо и жизнь в целом. Носит черный непроницаемый балахон, в руках сжимает золотой посох. А больше о нем и сказать нечего. Энри, ты же видела его? Есть что добавить? Айнс одно время надоедал мне волнениями на этот счет, мол, его видели в образе скелета, но я просто замял. Вместо того, чтобы кидаться на всех и каждого с шальной магией наперевес без уверенности в успех, лучше убедиться, будут ли вообще какие-нибудь проблемы. Я не смогла рассмотреть его лицо под капюшоном, господин Кёя, после такой убедительной и безукоризненной лжи даже союзнику Мамонги. Какие вообще могут быть подозрения? Она умница, свое слово держит. Другое дело, что под пытками или заклинаниями она в любом случае прогнется, но кто же сюда пустит посторонних, да еще и с такими навыками? Не хотелось бы мне столкнуться с таким человеком в темном переулке или на кладбище. Его можно запросто спутать с личом, верно подметил Дайн, отставая от правды всего на пару порядков. Это как спутать паучка первого уровня с его собратом сотого, который затравит тебя до смерти всего 5 укусами. Различие в сущей мелочи. Неважно, как он выглядит. Если его магическая сила на том же уровне, что и у членов группы Кёи, за ним выстроится целая очередь из желающих податься в ученики. Но я не думаю, что он хоть кого-то примет. Если у господина Айнза нет времени даже на еду, ученики от него ничего не добьются. Даже если Кёя поможет нам встретиться, я получу отказ. Так что лучше не тратить на это время. Ни наше, ни могущественного заклинателя, который сейчас наверняка посвящает всего себя изучению новых заклинаний. Если моим любимчиком в этом новом мире был Энфри, то у Мамонги им будет, несомненно, Нинья. С таким уважением говорить о том, кто похож на нелюдимый труп без намека на личную жизнь, я бы так не смог. Ты прав. Лучше и правда оставить эту затею, чтобы окончательно закрепить результат от общих размышлений. Питер подвел под ними черту. Вместо этого давайте лучше займемся миссией, ради которой мы сюда приехали, а ведь точно, мы сюда не в гости приехали. Хотя меня здесь и почитали как героя, я не видел смысла филонить и отлынивать от работы, на которую сам подписался. Все-таки не поработал, не заработал. Господин Кёя, вы и правда стали авантюристом. Но почему вам выдали лишь медные медальоны? Мне казалось, искатели приключений должны были сразу распознать в вас воина не ниже Адаманта. И ваша супруга, с ее исцеляющей силой она должна быть не ниже епископа. Так почему же? До этого момента отец Энри просто тихо сидел в сторонке, но как только выдалась возможность, он сразу же задал единственный интересующий его вопрос. И среди авантюристов не нашлось ни одного смельчака, который бы признал, что их гильдия плевать хотела на мои заслуги. Таковы правила, и я ничего не имею против них. Раз больше некому это сказать, придется мне замолвить словечко за организацию наемников, чтобы не испортить им репутацию. Если уж я собираюсь стать героем, негоже мне бузить на начальство. Как-никак именно от него зависит, с какими людьми я познакомлюсь, где и как себя зарекомендую. Честно говоря, я согласен с вами. Из-за несовершенства системы присуждения рангов на Кёю и его команду все смотрели свысока. Даже если Нинья будет так ко мне подлизываться, он не станет моим любимчиком. Но, думаю, вскоре они получат заслуженное уважение и престиж. С их силой и снаряжением это лишь вопрос времени, хотя наш маг и был юн, он уже прекрасно понимал, что нет смысла попусту бузить на то, что в принципе не можешь изменить. Уважаю такой подход, мы с ним точно сработаемся. Это так глупо. Разочарованно вздохнув, мужчина перевел взгляд на соседнюю комнату, где Кью играла с его младшей дочерью. У них обеих был такой беззаботный вид, что грех не залюбоваться. Даже несмотря на то, что Ниму потеряла свою маму, она не впала в депрессию. Я почти завидую такой силе духа. Пожалуй, согласно кивнул Энфри, глядя на меня снизу вверх, как на настоящего героя. Думаю, теперь нашему сотрудничеству уже ничто не помешает. Энри станет прекрасным рычагом давления на мальца, чтобы он работал максимально продуктивно и добросовестно. Хотя об этом и немного неловко просить. Господин Кёя, не могли бы вы? От волнения аптекарь весь покрылся потом и заерзал, словно собирался сделать мне предложение. Вы не разрешите своей супруге остаться с ним? Уверен, половина людей просто не расслышала эту просьбу, но до адресатов она дошла без проблем. В этом нет необходимости, правда. Наши спасители и так сделали очень многое, не нужно заставлять их нянчиться с нами, вежливо подметила Энри, и отец ее сразу же поддержал задумчивым кивком. Хотя эта семья и пережила большую потерю, никто не упал духом. Или по крайней мере они очень умело это скрывали. Думаю, в этом нет ничего плохого, сколь бы моя супруга не была сильна, она все равно остается миролюбивым лисенком. Пускай уж лучше играет с детьми, чем отмахивается посохом божественного уровня от пауков и пиявок. Если что, Кью всегда сможет присоединиться к нам. Похоже, игровая система, которая позволяла нам всегда находить друг друга, работала и в этом мире. Я, даже не глядя в сторону девочек, прекрасно знал, в какой части комнаты они находятся и где мой лисенок. Очень странное чувство, но этому лису оно очень нравилось. Не приходится лишний раз волноваться, даже несмотря на то, что мы так ничем вам и не отплатили. Вы слишком добры к нам, господин Кёя, низко поклонившись, отец Энри и Ниму искренне отблагодарил нас за столь незначительный жест. Похоже, утрата мамы и правда стала большим ударом для них, но из уважения к спасителям они не проявляют даже капли негативных чувств. Наверное, боятся оскорбить нас, тем самым обвинив в смерти близкого человека. Этот карнавал масок выглядит даже более угнетающим, чем искренние проклятия на мою пушистую голову. Я бы даже не стал оправдываться и покорно принял эти обвинения, ведь мы и правда слишком мешкали. Если бы этот лис ворвался в сражение в тот самый миг, когда только понял, что здесь происходит, возможно, он еще смог бы спасти их маму. Или, если бы подумал об этом заранее, мог бы воспользоваться жезлом воскреши. Нет, я лишь дал бы им пустую надежду, обращая тело женщины в горстку пепла. Если существо не обладает достаточным уровнем, его не воскресить ни жезлом, ни магией, а использовать табу ради крестьянки. Это слишком большая роскошь, потому что следом за одной семьей сразу бы встала еще сотня, слезно умоляя меня поднять родственников. Я бы и моргнуть не успел, как растерял бы всю свою силу. Если выбирать между здравым смыслом и прихотью, я лучше задавлю в себе этот глупый порыв и продолжу жить, как жил до этого. Я, убивающий ради собственного удовлетворения гетероморф, мне нет нужды играть святого. Хватит и того, что я сейчас отыгрываю тачми. Кстати, об ответной услуге, я бы хотел построить поблизости храм, чтобы мы могли там жить. Вы не могли бы узнать у старосты, что он об этом думает? Раз уж вообще зашла речь о благодарности, я решил сразу узнать, возможно ли вообще здесь осесть. Одно дело, мнение крестьян, которые были обязаны нам жизнью, и совсем другое, лорд этих земель, которому мы станем костью в горле. Не думаю, что он останется равнодушен к нашей новостройке, тем более религиозной. Если бы мы не строили храм, было бы на 90% меньше проблем. Однако у этого лиса нет ни малейшего желания жить в обычном доме. Что-то во мне отвращенно воротит нос от всей этой грубой архитектуры. Тем более лисята просили себе маленькую святыню. При обычном особняке она не будет смотреться, под каким углом на нее ни взгляни. Так что либо мы строим храм, либо ничего не строим. Найдем другое место. Конечно, я обязательно передам ему ваши слова. Будьте уверены, мы поможем вам всем, чем сможем. Решив не медлить ни секунды, мужчина поднялся со своего стула и отправился в сторону выхода, чтобы поскорее передать мою просьбу старости. «Вы останетесь здесь жить», — с каким-то непередаваемым волнением выпалил Энфри, наконец-то переварив смысл моей просьбы. Однако сейчас не было похоже, что он ревнует. Скорее, паренек искренне удивлен, что существо моей силы предпочло жить не в районе знати, а в обычной деревушке на отшибе, да еще и на границе трех воюющих стран. Все зависит от правителя этих земель. Он может запросто прогнать нас. Когда я заикнулся о главной проблеме новостройки, все мечи тьмы кисло усмехнулись. Особенно хорошо это получилось у Нини, который, казалось, мог бы запросто сойти за жителя Назарика. Просто улыбнулся бы так Демиургу, и все, у малыша новый отец. Если лорд не прислушается к вашей просьбе, люди в этой деревне ополчатся на него. Я не думаю, что его мозги настолько заплыли жиром, чтобы он не соображал, против кого идет, так как слова Нини были достаточно жестокими, он говорил лишь вполголоса. Однако все присутствующие его прекрасно расслышали, и ни у кого не нашлось возражений. А мальчик-то обиженный. Интересно, чем ему так насолили аристократы? Даже если мы сильно разозлим этого дворянина, я бы разошелся с ним миром. Но не думаю, что Аинса и его приближенные стерпят такое оскорбление. Оскорблен будет даже не столько повелитель, сколько наши дорогие подчиненные, которым люди и так что мусор на дороге. А если эти отходы еще и тявкать на нас начнут, Альбеда и Демиург устроит настоящий геноцид. Если эта затея с храмом принесет столько проблем, лучше сразу же отказаться от нее. Ни к чему устраивать войну на пустом месте, люди и так относятся к тебе с подозрением. Это лишь испортит твою репутацию. Наконец-то поняв, чем может грозить моя просьба, Жадина сразу же вмешался в разговор. Нам и правда не нужны проблемы с местной властью, но кто сказал, что все будет именно так, как мы предсказываем? Я знаю, поэтому и не настаиваю. Нам с Кью нужно мирное место для жизни, а не вечные разборки за территорию. В этот момент что-то в голове огненного лиса звучно щелкнуло и зациклилось на слове «территория». А ведь если у нас будет своя земля, все станет неожиданно проще. Мы сможем строить что захотим, приглашать кого захотим и делать что захотим без претензий со стороны королевств. Нужна только территория близ Назарика, великий лес топ на западе, большие запасы древесины и провизии. Деревня Карн, в которой мы находимся, на юге, вместе с городом Эрентил, отстроенная инфраструктура и доступ на рынок. На севере болотистая местность с большим озером, опять же древесина и провизия, однако могут быть проблемы с дворфами, живущими в горах, а на востоке империя Багарут. Там мы веса не имеем и торговать с нами землей никто не станет. А вот нейтральная территория, которой считается равнина Кац на юго-востоке. Обычно на ней воюют империя и королевство, но нейтральной ее считают не потому, что это общепризнанный полигон. Там полно нежити, причем довольно сильной по меркам обычных людей. Просто космолет и маленький челнок живых покойников. Идеальное место для трупоедов, вроде нас с Кью, и нежити, вроде Аинза. С армией неутомимых рабочих мы там сможем хоть целый город отстроить. Нужно только заручиться поддержкой одной из стран и провозгласить себя нейтральной страной. Со всей военной мощью Назарика мы без труда убедим империю, что грызня с нами выйдет им боком. Так у нас будет надежный фундамент и свое место в мире без претензий на мировое господство. Пока что, нужно будет обсудить это с Жадиной, как выдастся свободная минутка. А почему бы не остаться жить на территории Союза Агрант? Уверен, там у вас будет намного меньше проблем. Подал неплохую идею Нинья, и ее даже поддержали остальные присутствующие. Однако и с этой страной не все так гладко. Если там нет гильдии искателей приключений, мне придется искать обычную работу. Если там отношение к людям такое же, как здесь к монстрам, Мамон точно кого-нибудь пришибет и не заметит. И если выбирать между людьми и зверями, мы с Кью ближе к людям. Плюс здесь уже обосновался мой друг. Так что у меня нет весомых причин покидать эту страну. Встав со своих хвостов, я устало потянулся и многозначительно глянул на Энфри, которому пора бы уже вспомнить о работе. Давайте уже займемся делом, болтать о будущем это, конечно, интересно, но в настоящем время, деньги. А, да, вы правы, из-за длинной челки вся мимика Энфри сосредотачивалась исключительно на нижней части лица, поэтому мне было несколько неудобно вот так вот общаться с ним. Я никак не могу разглядеть его глаза, а потому сложно сказать, в каком он настроении и о чем думает. Может, он хотел бы еще немного побыть с Энри, а я тороплю события, или все-таки поискать повод спровадить меня подальше от своей девушки. А может, он ни о чем подобном и не думает. Этому лису слишком сложно судить людей по одной лишь улыбке и тону. Это словно инстинкт самосохранения. Если я не могу сделать однозначный вывод о словах человека, У меня словно хвосты в узел связываются. Сразу же хочется применить гипноз и потребовать разъяснений. Проклятый нервозный лис. Вечно ему все не так, как бы там ни было. Я быстро подавил в себе эту эгоистичную натуру и отправился вместе с остальными в лес собирать травы, коренья и плоды. Чтобы не терять зря время, мы разделились на две группы. Мы с Мамангой и Инфри в одной части леса, а Мечить мы в другой. В отличие от леса близ дороги, здесь было довольно мирно. Ни одной пиявки или паука на сотни метров вокруг. Возможно, это заслуга кинжала пауков и теневых демонов, которые сейчас патрулируют окрестности, но тем лучше для нас. Можно полностью сосредоточиться на сборе материалов, любимом деле Мамонги. Вот только царящая тишина меня немного угнетала, ни намека на общую тему. Конечно, изредка мы перебрасывались короткими предложениями, но это даже с натяжкой разговором не назовешь. В такие моменты мне и правда становится завидно по отношению к Ика. Если припомнить наше совещание, именно она была связующим звеном между темами, и в целом держалась молодцом. С ней было на удивление легко болтать, даже несмотря на угрожающий характер. По сути, ничего не зная о Мамонге, она даже умудрялась забавно шутить. А как она заливисто и беззлобно смеялась, когда мы с Мамонгой случайно ляпнули, что побаиваемся этого мира. Ее поддержка тогда и правда придала нам уверенности, что мы способны на большее. Казалось бы, каннибалка. А как умеет вышибать эти мысли из головы? Вот бы и мне такие же навыки общения. Так мы промаялись в неловком молчании до самого заката, пока огромные кувшины не были доверху наполнены плодами и травами. Мечить мы тоже постарались на славу, поэтому ужин был насыщен чувством выполненного долга и предвкушением заслуженного отдыха. Вот только, нам с Мамангой нужно было отсюда линять, и мечить мы спровадить. А так, здесь кроме Инри и Инфри больше никого и не было. Ниму и отец семейства поужинали до нас и отправились помогать строить стену. Нужно помочь молодым и оставить их наедине хоть на пару часов. А то зря что ли пацан такую охрану нанимал и лично ехал в глушь, оставил заказ в гильдии на сбор ингредиентов, и сидишь на стуле ровно, тебе все принесут ровно за ту же цену. Но мальчик не поскупился и приехал сюда сам. Это дорогого стоит, а значит, нужно дать ему побольше времени, заслужил лично от меня. Питер, как закончите, выйдите на минутку, нужно кое-что обсудить. Подав остальным пример, я первым покинул дом Энри. Что внутри, что снаружи, он был довольно невзрачным, как и все прочие дома, а после нападения рыцарей он выглядел еще и каким-то заброшенным. Окна разбиты, дверь вынесена, у порога красные пятна на земле. Сколько бы я ни размышлял над судьбой тех рыцарей из теократии, у меня не было даже намека на жалость к ним. Пушечное мясо оно и есть пушечное мясо, безмозглое и безвольное, как подтанцовка у босса в подземелье. Убил и забыл, что-то случилось. У тебя был очень серьезный тон, вполголоса настороженно поинтересовался Питер, и мечить мы рефлекторно пододвинулись поближе, чтобы не упустить ни одной детали. Ага, обступив авантюристов, я выглянул из-за угла и показал голубкам большой палец вверх. Если понадобимся, мы в лагере, если бы не эта маска, уверен, парочка бы сразу поняла, на что я намекаю. Не уверен, правда, что в этом мире вообще есть такой жест, как поднятый большой палец. А если и есть, значит ли он то же самое, что и в моем? И поймет ли меня Инфри? Впрочем, если не поймет, это будет целиком и полностью его вина. А теперь оставьте молодых наедине друг с другом и не мешайте им. Если еще есть энергия, помогите местным построить стену. С меня по возвращении выпивка, уверен, из-за вынесенной двери мои слова достигли и ушей молодых, но сейчас я не против побыть бестактным. Так мальчишка хоть поймет, что нет смысла трястись над каждым шорохом с улицы, мы уже сегодня не вернемся. Ха-ха-ха, Кёя, а ты не такой уж и грозный, да, рассмеялся Люк Лютер, опрометчиво и с размаха хлопая меня по плечу. Уж не знаю, кого он во мне увидел, но я — это все еще я. И мое отношение к этому подорванному лучнику не изменилось ни на йоту. Я тебе сейчас руку оторву, мне хватило буквально одной шутливой угрозы, чтобы балбу вернулся на свое законное место, под юбку Питера. Мамон, пойдем, у нас еще есть работенка. Пока Кью была отвлечена на Ниму, нужно было сразу разобраться со всеми бесчестными делами, в частности, с правителями этой территории. Тогда увидимся в лагере, даже не обратив внимания на лучника. Морг повел свой отряд к стоянке, чтобы сгрузить все лишнее после долгого исследования леса. Уж не знаю, будут ли они помогать местным, но это уже не мое дело. Аура уже нашла мудрого короля леса и гонит его на восток. Предлагаю устроить встречу на границе с лесом и отрезать ему путь к отступлению. Кто знает, насколько хорошо он умеет маскироваться среди деревьев. Мамонга дело говорил, однако можно было и умолчать, кого мы выслеживаем в первую очередь. Люди деревни Карн благодарны этому монстру за то, что он все это время охранял их от зверей, поэтому мы не должны привлекать к себе лишнее внимание. Если о нашей затее станет известно, мы лишь вызовем в свой адрес ненужные вопросы и домыслы. С химерами трудно иметь дело. Если в нем будет часть от собаки, мне будет совсем худо. Еще раз потянувшись и как следует размяв хвосты, я открыл врата к степи, на которой сейчас находился Назарик. Однако даже несмотря на то, что здесь в принципе сложно было что-то спрятать, Мар справился с этим на ура и скрыл целую гробницу. Казалось бы, невозможно на равнине спрятать целый погост со стенами, колоннами и огромным склепом, но магия земли творит чудеса. Нужно лишь завалить внешние стены землей, то есть сделать холм, а затем натыкать по всей территории таких же еще полсотни. А потом ищи сколько хочешь нужный, при условии, что сверху вся гробница накрыта иллюзией. Если не пройти по каждому холму, черта с два кто-то найдет нашу базу. Тем более зачем вообще идти в гору и тратить лишние силы, если рядом есть обход? Честное слово, в Назарик смогут попасть только любовные парочки, решившие сделать свои дела на холме. Мары постарался на славу. Нужно будет его как-нибудь отблагодарить. Вход штаны или шорты подарить. Хм, а это идея. Из-за настроек Буку-Буку Чигам и Аура и Мары буквально застряли в своих образах, поэтому я даже силой не заставлю их изменить своему образу. Однако, никто не говорил про маленькие дополнения, вроде тех же шорт под юбку. Уверен, тогда маленький темный эльф не будет так сильно стесняться своего наряда. Отдам ему нижнюю часть от костюма Кью, школьная спортивная форма. Надеюсь, не обидится. Мне кажется, это Нуэ. Голова обезьяны, тело енота, лапы тигра и хвост змей. Если его прозвали мудрым, наверняка он обладает высоким интеллектом. Стоит переманить его на нашу сторону. Нуэ станет ценным дополнением к армии Назарика, так как никто еще не видел мудрого короля леса, о его внешности сложно было что-то сказать, кроме змеиного хвоста, о котором нам рассказал староста Карн. В Игдрасиль вообще было довольно мало монстров со змеиным хвостом, можно буквально на пальцах одной руки пересчитать. Нуэ, Химера, Ламия, Василиска и Саламандра. Из них лишь Нуэ, Химера и Ламия могли обладать интеллектом. Так что вариантов у нас немного, и если отпадет Химера с частями собаки, я смогу без труда одолеть мудрого короля леса. Я уже слышу, как ломаются ветки. Судя по звукам, он довольно большой, оперевшись хвостами в землю, я начал неспешно разминаться перед рывком на случай непредвиденного. Мудрый король леса будет где-то через 20 секунд, поэтому у меня было еще полно времени. Если я что-то и понял после многочисленных боев с боссами и игроками, так это то, что большой размер не придает сил, а просто делает из тебя огромную мишень. По большим врагам проще попасть и от них проще уклониться, они медлительны, плюс ко всему увеличиваются критические зоны. Для меня это самый выгодный тип противника. А вот и он, когда даже Мамонга смог расслышать, как под лапами монстра ломаются ветки, я выпрямился и расправил плечи. Даже Огр бы понял, что это отнюдь не боевая, скорее приветственная стойка. По всем правилам сражений кто нападает первым, затем и преимущество, но у меня изначально не было цели отрывать голову мудрому королю леса. Если я случайно дам маху и окажется, что это просто монстр 30-40 уровня, нам ведь его ошметки придется по всей поляне собирать. Это станет большой проблемой для жителей деревни. Мы должны победить его и доказать, что сотрудничество – лучший способ выживания среди нас, игроков. Шурх. Из плотного кустарника выпрыгнула массивная фигура с длинным змеиным хвостом, и мы встретились взглядами с мудрым королем леса. Он был именно таким, каким его и описывали. Большой монстр с умными глазами и длинным змеиным хвостом, однако он не подходил ни под один из наших прогнозов. Это не Химера и не Нуэ, тем более не Ламия. Кажется, я понял, где мы находимся, даже несмотря на то, что этот монстр обладал такой внешностью. Нет, именно потому, что он ей обладал, я наконец-то понял, что это за мир. Хм, неужели? Хотя сейчас и нельзя было снижать бдительность, Мамонга переключил все внимание на меня. Весьма опрометчивый поступок с его стороны, но воина сотого уровня и правда нельзя было убить с одного-двух ударов. Да, максимально серьезно ответил я, сверяя каждый атрибут этого монстра с одним своим хорошим знакомым. Все сходилось как никогда лаконично. Это параллельный мир Игдрасиля, а перед нами сейчас стоишь другой ты. Наконец-то не сдержавшись, я выпалил свою теорию и завалился на спину от накатившего приступа смеха. Ну прям один в один Мамонга. Какие нахальные гости. Вы сейчас говорите о мудром короле леса так, словно его здесь нет. И, кажется, насмехаетесь над этим. Голос у нашей цели был на удивление высоким, я бы даже сказал женским, а тон, думаю, ее умственные способности несколько переоценивают. Не так должны разговаривать мудрецы, уж больно она эмоциональная и самодовольная. В моем представлении у каждого уважающего себя умника должен быть смертельно уставший тон и наплевательское отношение ко всему, что о нем говорят. Во всяком случае боссы Игдрасиля именно так себя и вели. Я не похож на хомяка. Из-под шлема угрожающе вспыхнул красный огонек, а следом за ним и уже знакомое зеленое свечение. Все-таки я смог его задеть. Хомяка, вы что-то знаете о виде этого короля? Когда об этом спрашивает тучный белый грызун размером с лошадь, умилительно глядя на тебя черными глазами-бусинками, становится как-то неловко. Сразу вспоминаю своего хомяка, который мог часами играть с собственным отражением в зеркале. Что-то вроде того. Мой старый товарищ выращивал домашние животные, похожие на тебя, судя по тону Мамонги, он тоже растерял весь боевой запал. Ну, оно и не мудрено. Хотя перед нами стоит легендарный монстр, которого уважают и почитают, перед ним-то стоим мы, каповые игроки, которые монстров на завтрак сотнями жрали и не давились. Даже более того, мы ведь не самые последние записи в топе игроков. Мастер гильдии Айнса Улгаун и предводитель альянса гетероморфов сражаются насмерть против огромного хомяка. Если об этом хоть кто-то узнает, нас просто засмеют. Что, держать похожего на этого короля существо в качестве домашнего любимца? Поначалу мудрый король леса возмутился, но немного подумав, быстро сменил настрой. ХММ, расскажи подробности. У этого короля есть обязательство продолжить свой род. Если другие из его вида существуют, у него есть долг взрастить следующее поколение, или этого короля нельзя будет назвать живым существом, а теперь у меня отпало желание даже поднимать на нее руку. Бедолага осталась совсем одна и понятия не имеет, есть ли в этом мире еще хоть кто-то похожий на нее. Любитель экзотики, вроде меня, даже не расстроился бы. Но вот что делать хомяку, ей должно быть одиноко. Увы, домашнее животное, о котором мы говорим, было в десятки раз меньше тебя. Даже в старости малыш легко помещался на человеческую ладонь. Мне и правда было жалко этого короля, а точнее королеву, ведь она осталась совсем одна без шанса на хоть сколько-нибудь интересную жизнь. Вряд ли кто-то станет водиться с монстром, тем более таким большим, а уж считать ее товарищем. Максимум, боевой питомец или транспорт. Хотя, если бы ее приручил кто-то вроде Ауры, но тогда люди в деревне Карн оказались бы в опасности. Ей даже нельзя отсюда уходить. Как же так, неужели этому королю суждено прожить всю жизнь в одиночестве? Длинные усы опустились к земле, а в глазах отразилась не грусть, но смирение. Похоже, она прекрасно понимает, в каком положении находится и сколь мало у нее ресурсов для поиска себе подобных. Если она покинет свой лес и отправится на поиски, ее скорее всего убьют искатели приключений или монстры более высоких уровней. Однако, даже если мудрый король выживет, не факт, что он сможет найти других представителей своей расы. Он просто будет бесцельно скитаться от точки к точке, рискуя сгинуть где-то между ними. Не обещаю, что мы обязательно найдем твоих сородичей, но попытаться стоит. Если у твоего вида та же рождаемость, что и у домашних хомяков, это только сыграет на руку Назарику. Что скажешь, Мамон? Звучит это, конечно, невероятно смешно, однако не стоит недооценивать противника, который может быстро восстанавливать свою численность. А уж если враг имеет размер лошади, ему даже не обязательно сражаться, он может просто растоптать врага одной большой волной. Идеальный живой щит от мира природы. А если мы их еще и в броню оденем или, еще лучше, в огромные стальные шары, это может быть опасно. Если мы найдем других огромных хомяков, их количество возрастет по экспоненте. В таком случае всему миру может грозить опасность, а Мамонга, как и всегда, был весьма категоричен. Просто сплю и вижу, как этот хомяк стоит на горе из трупов архидьяволов, серафимов и драконов, а в руках развивается флаг хомячьей коалиции. Какой абсурд! Просто невозможно, чтобы несколько представителей одного вида могли грозить целому миру. Если бы все было так, он был бы уже давным-давно разрушен, ведь у этого короля были родители, и у его родителей были родители. Просто невозможно, чтобы мир был разрушен встречей с другими из вида этого короля, мудрый или не очень, но этот монстр определенно понимал, о чем говорит. Конечно, могли быть и неизвестные детали в их демографической ситуации, но это весьма сомнительно. Как и то, что они плодятся с той же силой, что братья их меньшие. Дилемма. Хаем, и то правда. Извини, мне не стоило так говорить. По крайней мере, жадина извинился за такой грубый отзыв о его виде. Все же нам еще сотрудничать, не хотелось бы начинать знакомство с негативных нот. Ничего, я тебя прощаю. Судя по тону и изменившейся стойке мудрого короля лиса, время разговоров закончилось. Хватит уже бесполезной болтовни. Пора заняться тем, зачем мы сюда пришли, сражаться. Знаете же те, кто вторгся на территорию этого короля, к вам не будет жалости. Крупное пушистое тело напряглось и приготовилось к сражению насмерть, однако ни я, ни Мамонга не придали этому особого значения. Хех, ага, уверен, если бы у повелителя было лицо, и его не скрывал шлем, на нем была бы умиленная жалостливая улыбка. Впрочем, я и сам наверняка сейчас такую корчу за нас двоих. Понятное дело, что этот монстр был милым лишь на вид, однако после такой непринужденной беседы было очень сложно настроиться на драку, тем более насмерть, тем более с хомяком-мутантом. Нам просто по статусу противопоказано быть серьезными в таком сражении. Перед тем, как мы начнем, этот король ведь имеет представление о том, с кем сражается. В отношении расы, разумеется, так как настроя на мордобой ни у кого не было, я решил разрешить все немного иным способом. Совсем не обязательно ведь травмировать друг друга, как самые последние дикари, чтобы показать, кто здесь самый опасный и страшный. Для этих целей есть множество других путей. Что, очевидно же, вы человек и зверолюд, разве нет? Хотя из-за этих доспехов сложно сказать наверняка. Хаем, а какое это имеет значение для нашего сражения? Вот и королю сбили настрой, казалось бы, простым и незначительным вопросом. Осталось только додавить. Жители этого мира и правда не умеют распознавать чужие расы. Это обнадеживает. Поняв, на что я намекаю, повелитель растворил свое тяжелое оружие обратно в ману и протянул руки к монстру. Будет весьма досадно, если ты не будешь знать правителей твоей территории в лицо. Уверен, сейчас мудрый король лиса попытается ретироваться на всей возможной скорости, так что нужно ловить малыша, а то Ауре придется снова гоняться за ним по всему лесу. Открыв за собой портал, ведущий точно за спину огромного хомяка, я с нескрываемым упоением пронаблюдал за тем, как быстро изменилось лицо нашего противника. Еще секунду назад эта мордочка выражала уверенность и полную готовность к сражению, но теперь на ней не было ничего, кроме чистого страха и паники. Вот стоило только Мамонге показать лицо, вырядиться в роскошную робу и оголить грудь. Похоже, ни одни Альбеда и Шалти страстью к нежити едины. Впрочем, я тоже неплохо выгляжу в своем настоящем обличье. Бах! Хе-е-е! Намертво застряв под моей большой лапой, мудрый король лиса истошно запищал и задергался из стороны в сторону. Этот король признает поражение. Только не ешьте меня, я. Он был так похож на обычного хомячка, что я даже не удержался и прижался к нему ухом, чтобы послушать, как стучит его сердце. Нужно его хоть немного успокоить, а то не ровен час скончается от разрыва сердца. Если согласишься править этой территорией от имени Аинса Улгаун, мы сохраним тебе жизнь и даже поможем с поиском сородичей. Освободив монстра из западни, я встал на задние лапы и скрестил руки на груди. В противном случае этой частью леса будет управлять другой монстр, а из тебя сделают донора шкур. Содрали, залечили, снова содрали. Неплохой такой способ заработка получится. Уверен, мудрый король и так бы не отказался от предложения, однако подстраховка лишней не будет. Так у него не будет никакого соблазна даже думать о предательстве. Этот король клянется в верности великому господину Аинса Улгауну. Он будет верно служить на благо милорда. Прижавшись животом к земле и зажмурив испуганные глаза, огромный хомяк поклялся нам в верности, но сделал это немного не в ту сторону. Аинса Улгаун, это я, стоящий перед тобой лис, мой заместитель, Кёя. Для более угрожающего вида Мамонга даже достал свой посох мастера гильдии. Аура, расскажешь нашему новому другу обо всем, что ему необходимо знать. Когда повелитель упомянул темную эльфийку, та моментально вылетела из-за кроны деревьев и встала по стойке смирно. Интересно, мне одному кажется странной эта картина, как перед скелетом выслуживается ребенок, тем более ребенок темного эльфа. Будет сделано. Отрапортовав о получении задания, аура немного расслабилась и позволила себе окинуть взглядом нового подчиненного. Похоже, она чертовски рада заполучить в свою коллекцию что-то новенькое. Что касается постройки склада и фальшивой гробницы Назарик, все идет гладко. Думаю, через 2 недели мы совсем закончим. О, я слышал об этом от Мамонги. Он хочет создать запасную базу в самой глуши этого леса на тот случай, если Назарик будет каким-то неведомым образом захвачен. Почему никто из Аинса Улгаун не создал монстра-психолога? Мамонге бы он пригодился, а то эта паранойя его скоро доконает. Очень хорошо, Аура. Продолжай работу в том же духе. Обведя взглядом равнину, на которой скрывался Назарик, жадина о чем-то надолго задумался. Непосвященным наверняка могло показаться, что мы с Мамонгой безжалостно эксплуатируем только маленьких эльфов, но на самом деле все не так. Почти у каждого стража была своя работа на территории 3 окружавших нас королевств. Шелти бродила по лесам в поисках владельцев воинского искусства, которых никто не хватится. Сибас и Солюш Непсила налаживал торговые отношения в столице королевства Реэстис. Демиург на юго-западе ищет монстров, которых можно было бы пустить на сырье и рабочую силу. Кацита вместе с несколькими монстрами-горняками отослали в северные горы на поиски ценных ископаемых или живности. Интома вместе с Люпус Регина и Норбирал собирают данные о монстрах, их уровни сил, магии и так далее. Альбеда управляет Назариком, разрабатывает планы по укреплению наших позиций и просматривает отчеты перед тем, как они попадут в наши руки. Хотелось бы еще пристроить актера Пандоры к интеграции в мир людей, но это подождет. Мне еще нужно сформулировать для него задачку вместо «пойди туда и узнай, что сможешь» на любую интересную тему. А ведь еще есть мои лисы, которые наверняка изнывают от скуки. И чем дольше я растягиваю лисам хвост, тем больнее они в меня вцепятся при нашей следующей встрече. Но как вот к ним подойти? Нужно подумать над этим получше. В крайнем случае запущу к ним Кью, они в ней души не чают. Это, господин Кёя, куда нам продвигаться дальше? Пока големы строят хранилище, я могу разведать оставшуюся часть леса и подчинить других уникальных монстров. Пока этот лис неспешно раздумывал над своими новыми родственничками, молодая эльфийка уже рвалась в новый бой. Аура, этот лес, твоя личная игровая площадка, а его обитатели, твои подчиненные. Задача, внятно донести до них эту мысль и позаботиться об их благополучии или истреблении в зависимости от послушности. Считай это маленькой проверкой твоей самостоятельности, вновь приняв свой человеческий облик. Я подошел к мудрому королю леса и ткнул его в мягкий бок, который был покрыт на удивление грубым мехом. Аура, твой непосредственный начальник, поэтому приказам не сопротивляться и не хамить. И, просто дружеский совет, даже не пытайся драться с ней. Эта темная эльфийка на одном уровне с нами и может запросто разодрать тебя одним взмахом хлыста, хотя по выражению хомячьей мордочки и сложно было сказать, какое у него сейчас настроение. Интуиция мне подсказывала, что сейчас внутри мудрого короля что-то сжалось. Возможно, это даже уверенность в завтрашнем дне. Все будет сделано в лучшем виде, можете на меня положиться. Бойко отрапортовав, Аура обратилась к нашему новому пушистому другу. Пока я буду разведывать лес, ты подменишь меня на стройке. Хотя големы и работают автономно, все же лучше за ними присматривать. Подробности объясню по дороге. Совершив просто невероятный по человеческим меркам прыжок, маленькая эльфийка ловко заскочила на спину своего нового питомца. Судя по ее позе, хомяк был ну слишком широким. Однако, слезать уже было поздно. Мало того, что просто стыдно перед высшими за просчет, так еще и мудрый король посчитает, что его теперь будут использовать как подушку для приземлений. Мы пойдем, Аура. Передавай Мары привет. Чтобы не смущать нашу дрессировщицу, я решил проявить немного такта и быстро удалиться во свояси, не подвергая себя опасности. Если встретишь монстра, которого не сможешь укротить, лучше отступи. Вновь вернувшись в свой доспех, Мамонга хлопнул Ауру по плечу и отправился вслед за мной в портал, ведущий к Корну. Хью-ю-ю. Если и был среди наших персонаж, который мог претендовать на титул героя, им была именно моя дорогая супруга. Только она одна могла позволить деревенским детям играть с ее хвостами с такой беззаботностью, что она теперь даже не могла от них уйти. А редкие родители с потерянным видом стояли рядом и не знали, как безболезненно оторвать своих чад от моего лисенка. Головастики так крепко держались за ее шерсть, что не ровен час причинить Кью боль. Переговоры, похоже, тоже плодов не приносили. Г. господин Кёя, нам ужасно жаль, пожалуйста, простите наших детей. Они так заигрались, что теперь не хотят отпускать вашу супругу. Только увидев меня, заботливые родители сразу же поспешили извиниться за доставленные неудобства, причем в крайне неудобной для меня форме. Их рвение едва не граничило с паникой, словно я мог запросто оторвать детишкам голову. Мне, между прочим, обидно. Я ваши шкуры спас, а вы относитесь ко мне так, словно я монстр какой-то. К детям просто нужен особый подход. Устало вздохнув, я снял с лица маску и громко ударил хвостом по земле, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Взгляд подчинения гуманоидов. Возвращайтесь к своим родителям. Надеюсь, мой терпеливый тон хоть немного успокоил родителей, которые до сих пор мне не доверяли. Ну конечно, я ведь для них монстр. Это вполне естественно бояться за своих детей в моем присутствии. В их представлении я благородный лишь снаружи, а внутри – жестокий зверь, забивающий рыцарей их же руками. Или же все дело в элементарных инстинктах, которые люди просто не в состоянии контролировать. Бывает же такое, что не думаешь о человеке плохо, но он сам по себе вызывает негативные эмоции. Кью ведь их совсем не пугает, хотя она одного со мной вида. Кто их знает, этих людей? Кью-ю. Облегченно вздохнув, Кью вежливо со всеми попрощалась и сразу же поспешила спрятаться за мою спину. Кье-е, это точно, ее шерстка теперь была в ужасном состоянии. Конечно, Валик свое дело знает, но намного приятнее будет принять горячую ванную или, еще лучше, попариться на горячих источниках. Последний атрибут есть в лисьей норе, но там Ика. Лучше ванная Назарика. Еще раз простите за доставленные неудобства. Нам очень жаль. Забрав своих зачарованных детей, родители сразу же развели их по домам. Сейчас и правда было уже поздновато для прогулок. Неудивительно, что старшие беспокоились. Настало время монстров. Пойдем примем ванную в Назарике. Я сам приведу твои хвосты в порядок, хотя грязи было не так уж и много. Этот лис, похоже, был до крайности брезглив, когда дело касалось внешнего вида шерсти. Я просто не мог равнодушно смотреть на то, как поблекли хвосты моей супруги. Да и я сам успел собрать за день немного веток, листвы и букашек, поэтому внутри чувствовалось небольшое подобие стыда. Похоже, в мирное время вопрос гигиены для лисов стоит ребром. Твоя шерсть либо безупречна, либо ты еще не закончил ее чистить. Какая-то раса чистоплюев, честное слово. Кей, крепко взяв меня за руку, Кью энергично кивнула и неосознанно начала вплетать свои хвосты в мои. Чувство брезгливости в момент было раздавлено чем-то большим, розовым и пахнущим ванилью. На следующий день, после горячей ванны и мягкой кровати, я был готов хоть всю следующую ночь собирать ингредиенты для инфри, однако к моему же удивлению мы управились буквально за день. Виной тому был гиперактивный Мамонга, которому ночью было элементарно нечем заниматься, поэтому он собирал травы. Уверен, немаловажную роль в этом сыграли и кинжалы-пауки, но жадина никогда в этом не признается, а его верные слуги и подавно. Так что пускай это останется на его совести. После короткого расставания Энри и Энфри, он так и не смог ей что-то сказать на прощание, мы отправились обратно в Эрентил. На этот раз не было даже намека на монстров, поэтому путь был достаточно скучным. Один только незатыкающийся балбу постоянно побуждал нас проявлять активность в попытках треснуть его или вставить кляп в рот. Но теперь это даже не раздражало, больше веселило и задавало легкомысленный настрой. Для игроков, которые не привыкли к реальному фэнтези, это была настоящая отдушина. Если так продолжится и дальше, глядишь, избежим масштабного кровопролития, а точнее не станем до него доводить. Для меня стало бы большой потерей, утрать я доверие мечей тьмы. Такие хорошие и честные ребята, их мне хочется убивать меньше всего. Что ж, на этом наша официальная работа окончена, хотя и было жаль это признавать, мы уже добрались до аптеки Энфри. Пора платить и расходиться по своим делам. Да, большое спасибо вам за работу. Благодаря вам мы смогли собрать даже больше, чем я рассчитывал. Здесь даже есть редкие ингредиенты, которые просто так не достанешь, хотя сейчас был поздний вечер. Энфри, похоже, был бодрячком. Это хорошо, ему понадобится много энергии, чтобы выгрузить тот гриб размером с человека. И где только Мамонга его нарыл. Кьюи, ну кто бы сомневался в моей милой супруге. Кье-е-е, даже если она будет тянуть меня за рукав, на меня это не подействует. Кью-ю-ю, она точно нащупала рычаг, через который можно на меня давить. Эти жалостливые глазки и страдальческий тон когда-нибудь сделают из меня самого безобидного и бескорыстного лиса в истории. Мы останемся, чтобы помочь с разгрузкой, сквозь зубы процедил я, тут же получая одобрительный кивок Кью. Она так счастлива мной манипулировать, что аж замурчала. Маленький негодный лисенок, когда-нибудь этот старый лис найдет в себе силы отказать, но не сегодня, тогда и мы поможем. Считайте это бонусной услугой за дополнительную награду, в словах Питера была своя правда, Инфри и правда оказался на удивление щедр на бонусы. Те редкие ингредиенты вообще не входили в список наших целей, потому что находились на опасной территории, однако мы все равно ими занялись. Их рыночная цена довольно высока, поэтому аптекарь был нам обязан и за это назначил дополнительную награду сверх положенной. Но Инфри ведь все равно с этих редких трав наварится куда больше нашего. Этот бонус – копейки по сравнению с приобретенным заработком. Хотя, нам ведь могли и не платить эти копейки. Ладно, бесплатная услуга так бесплатная услуга. Буду считать, что доплата за нее. В таком случае я полагаюсь на вас. Когда в следующий раз зайдете ко мне покупать зелья, я сделаю вам хорошую скидку, Энфри, мальчик мой, с этого нужно было начинать. Кстати про начинать, те сталкеры начинают меня нервировать. То ли они в том переулке живут, то ли просто момент подгадали, но они снова здесь, и они снова пялятся на нас с Кью. Бледный лысый мужчина за 40-50 и молодая девушка с рыжими волосами, весьма странный дуэт. Возможно, это авантюристы-наблюдатели, посланные главой гильдии, или все же работорговцы, а может и наблюдатели короля. Теорий было слишком много, и все имеют право на жизнь. Они довольно быстро среагировали на мой взгляд, сразу видно неполные профаны. Нужно держать ухо востро и быть готовым ко всему. Разгрузить повозку оказалось несколько напряжнее, чем загрузить ее. Ту траву сюда, эту туда. Такие фрукты можно держать на свету, другие нельзя. Пятые, десятые, я едва не чокнулся. Шарахался по дому как пьяный из стороны в сторону, не зная куда и что воткнуть, чтобы не мешалось. У этих аптекарей такая тонкая душевная организация, что им даже кувшин в углу будет мешать. Благодаря маске я благополучно скрывал свое раздражение, но, думаю, Инфри и так понял, что меня эта волокита не радует от слова совсем. Если кто-нибудь хочет пить, в этом кувшине холодный сок, можете угощаться. По крайней мере, нам предложили холодные напитки. Если он еще притащит красивых танцовщиц с ухоженной шерсткой, миниатюрное солнце, пляж и голубое море, я его даже прощу за помыкание огненным лисьим богом. Этот взрослый лис лучше пойдет выпьет холодного пива. Пускай все лучшее достанется детишкам, неоднозначно намекнув на Нинью, я широко зевнул и направился на выход. Надеюсь, мечить меня сейчас поддержит. А то пить с такой молодой супругой, эту будет походить на спаивание несовершеннолетних. Неплохая идея, тем более ты ведь обещал, что выпивка за твой счет, а память у Люклютера лучше, чем я думал. Прощайте все бонусы и добрая часть платы за задание. Ну ничего, он у меня вырубится после первой же кружки, которой я огрею его по голове. Эй, я не ребенок, и я иду с вами. На это я и рассчитывал, Ниня весьма охотно повелся на провокацию, уверен. Когда он напьется, будет не так сложно выведать его настоящий пол. Интересно же, черт побери. Люклютер, если ты намеренно опустошишь кошелек Тёи, мы отдадим твою часть награды в качестве возмещения ущерба. Так что знай меру, сразу же осадил радостного рейнджера Питер, позвинкивая увесистым мешком с деньгами, которые еще предстоит распределить среди членов его команды. Даже в мыслях не было. Шутливо открестился лучник, украдкой поглядывая на Кью, которая все же не стала отказываться от предложенного сока. Если он рассчитывает увидеть ее неловкое очарование в состоянии опьянения, его ждет большой сюрприз. Или нет, опьянение ведь все равно накладывается и стакается одно на другое. Возможно, в один момент ее и проймет. Тогда я даже не буду против раскошелиться, ради такого-то зрелища. Я пойду в гильдию и доложу о выполнении задания. Заодно сдам части убитых монстров. Один только Мамон отбился от коллектива, но оно и понятно, ему-то пить нельзя. Хотя, я бы посмотрел на лица мечей тьмы, когда они увидели бы пьющего скелета. Мы будем в таверне, что по правую руку от гильдии. Мамон, ты легко нас найдешь по шуму. В это время там почти полный зал, но даже если жадине нельзя пить, это не значит, что мы можем просто так оставить его за бортом. Пускай хоть посидит среди людей, пообщается. Хорошо, «Я скоро подойду», забрав с собой небольшой мешок с ушами и лапами монстров. Повелитель первый направился на выход, ну а мы следом за ним. «Еще раз спасибо вам за работу. До встречи». Проводив нас до самого порога, Энфри энергично со всеми распрощался и удалился в свою обитель резких запахов. «Я ничего не имел против рабочей обстановки, но можно же хоть ради приличия проветривать помещение». Этот лис даже собственного запаха не чувствовал, пока не вышел на улицу. «Интересно, сможем ли мы еще раз получить такую простую работу?» Если бы вопрос Люклютера услышал аптекарь, ответ уже был бы очевиден. Нет, и он опять же забывает, что им не пришлось напрягаться лишь благодаря нашей команде. Думаю, если с нами будет команда Кёи, то любая работа станет легкой. Но в таком случае мы ничему не научимся и рано или поздно умрем по собственной же глупости. Так что не привыкай, если Ниня продолжит в том же духе, рано или поздно он станет и моим любимчиком. А это будет крайне опасно для жизни, потому что к ревнивой альбедо со стороны Мамонги добавится еще и Яка с моей. Паренька ногами забьют, если узнают, что высшие ему импонируют больше, чем предполагаемым фавориткам. Что верно, то верно, ха-ха-ха. Заливисто расхохотавшись, Балбу обнял нас с Питером за плечи. И все-таки мы здорово сработались. Давайте как-нибудь еще раз так соберемся. Я уже собирался врезать Рейнджеру за фамильярность, но его слова напомнили мне о том рейде на мирового босса и о той судьбоносной встрече с Тачми. Да, мы с ним и правда неплохо сработались. Тяжело вздохнув, я достал из внутреннего кармана кимоно очищающий валик и провел им сначала по своей одежде, а потом и по наглой роже лучника. Если уж смеет лапать игрока, то пускай хоть делает это чистыми руками. Бар, о котором говорили мечить мы, был ориентирован на авантюристов выше железного ранга, поэтому сервис здесь был средненьким. Но по крайней мере помещение было чистым, люди что-то понимали в манерах поведения, а выпивка не отдавала чем-то поганым. Хотя на нас с Кью все равно пялились, ни у кого не возникало желания испортить мне настроение, а это немалый прогресс. Ох, я совсем забыл, Энфри ведь просил напомнить ему о зельях нашей страны. Нужно сделать это, пока я сам не забыл. Пожалуйста, подождите, я сейчас подойду, оставив с мечами тьмы свою супругу. Я неспешно отправился на выход из таверны. Понимаю, некрасиво вот так вот уходить посреди культурного отдыха, но... Думаю, мне простят. Все же сейчас идеальный момент для этого. Талант, позволяющий использовать все предметы без ограничений. Ты будешь моим. Украдкой проверяя все темные переулки, я быстро продвигался через плотный поток людей в сторону аптеки Энфри. Сейчас он должен быть совершенно один. Ни Мамонга, ни Кью даже не узнают о том, что я сделал. Моя милая супруга наверняка бы запротестовала против подобного воровства, а жадина. Пока он остается самим собой, у меня нет причин пользоваться этим талантом. Однако стоит ему стать настоящим повелителем, и я от него избавлюсь. Это будет моим главным козырем для победы над ним. Я дружу с Сатору, а не с каким-то Мамонгой, а Инзом или как он еще себя назовет. Это мой долг, как храмового жреца и союзника Инса Улгаун, избавиться от того, кто злоупотребляет своим положением.